жидкостью. Иглы предназначались для воздушных хищников, а жидкость для наземных хищников типа крабов, в тех случаях, когда шаристы вынуждены спуститься на землю, подвергнуться их нападению. Жидкость не убивает, а лишь парализует живые существа. Дэвхаузу нужно было здорово потрудиться, чтобы все это объяснить Чарли. И он начал. Поднял лук карабин вверх и запел песню, в которой главным был мотив, разработанный для него компьютером МТИ. «Я принес тебе подарок», — Чарли разразился трелью. Дэвхаус разобрал всего несколько фраз, но понял, что это песня благодарности и вежливого любопытства. Маленький магнитофон на поясе Денни зафиксировал песню для анализа. Далее Денни пропел «Ты должен лететь со мной и найти Хай-Хей». Это была трудная фраза. Денни, пока разучивал ее, чуть не сорвал себе голос. Однако Чарли вроде бы понял его, так как песня благодарности сменилась тонкой мелодией беспокойства. Денни рассмеялся. «Не пугайся, это будет охота за ним. Я убью его этим подарком, так что стая больше не будет бояться». Потом была песня «Смятение». В ней многократно повторялось слово «стая». Оставалось самое трудное. «Ты должен покинуть стаю», — пропел Денни. «Она будет в безопасности, мы вернемся. Но прежде мы с тобой должны найти Хай-Хей». Это заняло много времени. Но постепенно смысл дошел до Чарли. Он пропел песню доверия своему другу с земли, выразив готовность отправиться с ним в трудное и опасное путешествие. Через час после того, как они спустились вниз, оставив стаю позади, песни Чарли стали печальными. Хай-Хей не было видно. Они миновали лагерь блока продовольствия, пролетели над побережьем, обогнули залив над колонией пипов. Дэнни уже начал сомневаться, правильно ли компьютеры Земли нашли слова для его песни обращения. Но вот он уловил в песне Чарли смертельный страх, когда нырнули под скопление облаков. Из одного облака появилась тень хищника-убийцы. Дэнни испытал искушение убить его из своего карабина. Все-таки приближение Хай-Хей внушало ужас даже ему. Однако он подавил это желание, ему нужно было продемонстрировать Чарли возможности нового оружия. «Смотри!» Он поднял оружие, приспособленное для конечностей шариста. Ловя тело небесной акулы в перекрестии прицела, он все время прислушивался к низкому тремоло Чарли, выводящего песню ужаса. Когда акула приблизилась на 20 метров, он нажал курок. Десяток металлических игл полетел навстречу акуле расширяющимся конусом. Для успеха достаточно было одной иглы. Воздушный мешок акулы был пропорот в нескольких местах, и из него потекла жидкость. Акула вскрикнула от боли и удивления, но для следующего крика ей уже не хватило воздуха, и она полетела вниз. Ее страшная морда была искажена болью и ненавистью. Ужасные когти конвульсивно сжимались и разжимались в нескольких метрах от них. Чарли испустил трель изумления, а потом разразился песней триумфа. «Великолепно, Денни! Ты убьешь всех акул?» «Нет, не я, Чарли. Ты сделаешь это сам». И, зависнув в воздухе, Денни стал учить его, как обращаться с оружием. Для существа, которое никогда не имело дела с техникой, умница Чарли довольно быстро освоил все операции. Дэвхаус дал ему возможность немного попрактиковаться, терпеливо показывая, как заряжать, как прицеливаться и стрелять. Они уже были не одни. Стая полетела за ними и теперь была в полукилометре от них. Ее песни донеслись до Дэвхауса. Он понимал, что стая ждет разрешения приблизиться к вожаку. Внизу был лагерь пипов, и Денни мог разглядеть их лица, на которых было написано «любопытство». «Пусть смотрят», — думал он, — «пусть видят, как представители блока продовольствия налаживают контакты с аборигенами Клонга». Пипов осталось совсем мало, и не было пока столь разрекламированного пополнения. Пополнение. Дэвхаус сразу вспомнил, что еще не все сообщил Чарли. «Это подарок», — пропел он тебе, — «но мы тоже хотим кое-что попросить у тебя». «Что именно?» — вежливо спросил Чарли. «Я пока не знаю, какими словами это назвать, но скоро сумею сказать тебе. Мои соплеменники хотят попросить тебя доставить кое-что кое-куда.